6. Закончив с работой, я сложил вещи в сумку, сунул альбом под куртку и, бросив взгляд на стол, заставленный пустыми чашками из-под кофе, все-таки сунул под одну из них еще одну купюру. Зачем? Да не знаю я. Просто посчитал это правильным. Бросив взгляд на смарт, я прикусил губу. На создание рисунка, который я счел достойным, ушло 2 с лишним часа. До конца уроков оставалось примерно столько же. Плюс нужно успеть добраться до школы. Время утекает сквозь пальцы, поэтому нужно поторапливаться. Зайдя в туалет торгового центра, я заперся в кабинке и открыл Moleskine на нужной странице, чем вызвал сообщение системы. Вы закончили рисунок. Получено опыта 27 эксперов. Желаете воплотить Элимертиан Чаротворец? Стоимость 120 манны. Время призыва 4 часа 8 минут. Взглянув на последнюю строчку, я оторопел. Да, моей целью был не только заработок денег, но и эксперимент по вычислению взаимосвязи между количеством используемых расходников и временем призыва. Но я даже не рассчитывал на то, что придуманный мною персонаж воплотился на целых 4 часа. Да-да, Лемертиан Чаротворец являлся именно придуманным мною персонажем, жившим в комиксе, который я рисовал несколько лет назад. Тогда я сбегал в собственные рисунки, чтобы не слышать постоянных выяснений отношений родителей, когда они еще жили вместе. И именно его, а не лучших друзей, орка Кортра и его вечную спутницу Барда Мирель, я выбрал как помощника в собственном деле. И дело тут даже не в произошедшем 2 года назад инциденте, когда я получил способности игрока. В тот раз тогда меня еще звали Александром, и я рисовал своих друзей, чтобы сбежать от реальности и травли в классе. Вот только тогда пробудился мой дар, и нарисованные на тетради в клеточку персонажи воплотились в нашем мире прямо посреди кабинета биологии. В СМИ тот инцидент назвали блуждающим прорывом, предположив, что произошел уникальный случай, когда микропортал из чужого измерения вдруг возник посреди класса. Как итог, 4 травивших меня одноклассников погибли, а я попал под бдительное наблюдение М3. Расследовал это дело спецотдел ФСБ, специализирующийся на контроле игроков. И если бы я тогда признался, что пусть и не преднамеренно, но причастен к этому, меня бы наверняка закрыли в спецтюрьме до конца остатков своих дней. Но камер в кабинете не было. Одноклассники, что видели все происходящее, молчали как рыбы, а я упрямо твердил, что в момент инцидента уходил в туалет. Дело было слишком резонансным, поэтому, сменив еще 2 школы, родители наконец согласились на уговоры и сменили мне имя. Это был последний и самый значимый для меня подарок от родителей перед их разводом. Впрочем, я отвлекся. Лемертиан был выбран как самый подходящий персонаж из моего комикса. Высокородный эльф, хранитель ключей грозовой башни, был эксцентричным персонажем. В нем отсутствовали присущие эльфам спесь и гордыня. Жадный до всего нового, он с радостью глотал знания чужих рас и особенно любил мои рассказы о нашем мире. Он единственный из всех персонажей моих графических историй знал о том, что весь его мир и знакомые, в том числе он сам, являются плодом моего воображения. Не раз и не два он подсказывал мне дельные советы о том, как попробовать помирить родителей. Впрочем, безуспешно, но в таких делах в счет идет и старание. А еще он был безграничным фанатом нашего мира. Что ж, пора показать ему, как живут люди. Еще раз проверив замок туалетной кабинки, я перевел глаза на страницу и активировал воплощение. Рисунок на странице начал наливаться объемом, блокнот потяжелел. Выскользнув из рук, Moleskine упал на кафель туалетной кабинки. Двухмерный чернильный рисунок, украшенный золотом, начал наливаться объемом. Кремовые страницы блокнота выталкивали из себя эфемерную субстанцию на грани жидкости и дыма. И тем не менее, уже сейчас можно было узнать в клубящихся мерцаниях магической материализации возникающую фигуру эльфа. Еще несколько секунд антропоморфный силуэт переливался, точно искаженный в кривом зеркале, пока, наконец, магический дым не обрел телесное воплощение. Процесс был закончен, и, улыбнувшись мне, эльф, наконец, убрал ногу со страницы блокнота. Еще секунду мы с Лемерианом играли в гляделки. Эльф сдался первым и произнес: «Здравствуй, чернильный маг», — произнес он с суровым прищуром в глазах. «Ты давно не заглядывал в мою грозовую башню». «И я рад тебя видеть», — произнес я полушепотом. «Пожалуйста, говори потише. Нас могут услышать. Сейчас я выйду из кабинки, а ты следом за мной, но спустя несколько минут, и тогда мы сможем поговорить». Высший эльф был непроницаем. Я уже было напрягся, чувствуя, что Лемертиан вместо помощи может оказаться одной сплошной проблемой, но, к счастью, обошлось. Его грациозная рука вытянула указательный палец, указывая на меня, вернее, на то, что было подо мной. «Этот белый трон», — высокопарной речью произнес он. «Демиург, он символ твоей власти?» «А?» — растерялся я, не понимая, о чем речь. «Когда же до меня дошло?» Я кое-как сдержался, чтобы не рассмеяться. «Нет, это просто унитаз. Приспособление для справления естественных потребностей организма». «И как это работает?» Упав на четвереньки, высший эльф с детской любознательностью начал изучать фаянсовый трон. «Ну...» — протянул я, не зная, с чего начать. «Сам же, дурак, создал Лемертиана таким, что пока он не разберется в устройстве интересующего его изобретения, пытаться взывать к разуму бесполезно. Спускаешь штаны и садишься», — пояснил я, приподняв крышку унитаза. «И когда сделаешь все дела, нажимаешь на эту кнопку». Бачок унитаза зашелестел, спуская воду, что вызвало едва ли не детский восторг на лице эльфа, которому по комиксам было около 700 лет. «Дай я попробую», — оттолкнув меня, Лемертиан принялся задирать подол своей мантии. В этот момент мне хотелось разбить себе лицо от осознания, как это смотрится со стороны. Двое мужчин заперлись в кабинке туалета. Фу, короче. «Давай, жду тебя за дверью», — прошептал я и щелкнул засовом. Увы, вместо пары минут мне пришлось его ждать почти четверть часа. Любознательный то и дело издавал восторженные возгласы, перемежающиеся с урчанием сливного бачка. Наконец, не выдержав, я затарабанил в дверь, призывая эльфа к порядку. Кратко изложив ему идею по дороге, я получил ответ, которого не ожидал. «И ты предполагаешь, что они купятся на подобное?» — произнес он с интонацией, будто разговаривал с ребенком. Вообще-то, учитывая его возраст, который измеряется столетиями, и мои 15 лет, прозвучало это обидно. «Да, в конце концов, я его создатель. Но только я хотел выслушать его предложение, как эльф рванул в сторону, не обратив внимания на свалившуюся с его головы золотую корону. Совершенно не понимая, что происходит, я погнался за ним, чтобы обнаружить Лемертиана на фудкорте. Сказать, что эльф вел себя неподобающе его высокому статусу, значит не сказать ничего. Хранитель тайн и замков грозовой башни прилип щекой к стеклянной витрине и пускал слюни на лотки с мороженым. Эльф игнорировал удивленные взгляды прохожих и быдловатые тычки пальцев в свою сторону, а я во второй раз захотел разбить себе лицо». «Какой позор!» «Короче, Саша, сделка», — произнес он, когда мне удалось оторвать его от витрины. «Ты покупаешь мне все, что захочу, а я помогаю тебе. Идет?» «Лемертиан, я попытался образумить 700-летнего ребенка. Теперь меня зовут Магнус, а не Саша. У меня не так много денег. Чтобы их раздобыть, я и призвал тебя, помнишь?» «Ну, на эти шарики ледяного счастья. У тебя ведь деньги есть?» Посмотрел он на меня щенячьими глазами. Не то чтобы много, но деньги в кармане еще были, поэтому пришлось принять ультиматум. Выбрав все вкусы, которые Лемертиан хотел попробовать, я расплатился всей оставшейся наличностью. Хранитель грозовой башни набрал дюжину шариков мороженого, а я скрипел зубами, подсчитывая в уме, во сколько мне обойдется его прихоть. К сожалению, этого не хватило, поэтому пришлось разбить его заказ надвое и заплатить остатками с карты. Это послужило еще одним уроком. «Быть взрослым дорого». «Сколько у меня времени?» Слизывая с деревянной ложки мороженое, поинтересовался эльф. «Чуть больше 3 часов», сверившись с телефоном, ответил я. «Как мало времени, чтобы увидеть ваш мир», вздохнул остроухий. «Но ты ведь сможешь потом вновь призвать меня, да?» «Если у меня будут деньги», вполне серьезно и даже строго сообщил я ему. «Ингредиенты для твоего призыва стоят дорого, а сегодня ты потратил все мои сбережения». «Прости», — повинился эльф. «Так сколько денег тебе нужно?» «Много, очень много», — честно признался я. «Если ты не поможешь мне их раздобыть, то твой следующий призыв откладывается на неопределенный срок». «Тогда нам нужно придумать план», — задумчиво произнес он и, поймав мой удивленный взгляд, пояснил. «Твой план не стоит и дерьма чаек, что поселились под крышей грозовой башни. А теперь слушай меня внимательно». Несмотря на всю взбалмошность эльфа, Лемертиан удивил меня знанием человеческой психологии. Из его слов следовало, что ростовщики, которыми он обозвал ломбард, являлись в его глазах бандитами. А еще, что меня удивило, высший эльф хорошо разбирался в психологии данной прослойки общества. «Ростовщики — это лихаимцы, что зарабатывают на невзгодах разумных», — подняв палец вверх, поучительно повествовал он. «Они змеи, и, как любые змеи, они знают, когда их пытаются обмануть. Да, ты пока еще молод и несведущий в подобных делах, но поверь, если я появлюсь в их клоповнике в таком виде...» Он обвел себя рукой. «Вместо большого бумажного золота я получу фунт стали между ребер». «Что ты предлагаешь?» — напрягся я. «Деньги мне были нужны и нужны прямо сегодня. Нужно переодеться во что-нибудь человеческое», — пояснил он. И, не дав мне даже открыть рта, добавил. «Я знаю, что у тебя закончилось ваше бумажное золото, но не переживай. Посиди здесь, я сам раздобуду человеческую одежду». И в самом деле, не прошло и четверти часа, как Лемертиан-чаротворец вернулся, заставив мою челюсть отвалиться на столик, заляпанный подтаявшим мороженым. Высший эльф сменил свою фиолетовую, украшенную золотыми рунами хламиду, на строгий черный костюм и рубашку с фиолетовым галстуком. Кроме того, рядом со мной на столе появился бумажный пакет из брендового бутика, внутри которого обнаружились пачки 5000-ных купюр в банковской упаковке. Целых 8 штук. А это... Я даже задумался, считая в уме деньги, и когда все посчитал, немного завис от осознания суммы. Целых 4 миллиона. «Вот для начала», — сообщил он, указывая на пакет. «Надеюсь, этого хватит на мой следующий призыв». В ответ я только сглотнул и, пересилив себя, сиплым от волнения голосом спросил. «Откуда?» На что самодовольный эльф продемонстрировал руку, на безымянном пальце которого виднелся след от недавнего кольца. Это вызвало у меня злость. Как бы я и сам хотел провернуть подобное, но без обмана простых людей. «Магнус, друг мой, расслабься. Никакого обмана не было», — черпая ложкой уже растаявшее мороженое, произнес эльф, который теперь больше походил на офисного клерка. «Кольцо грозы. Кстати, ты знал, что в вашем мире оно является всего лишь разовым артефактом? Я предупредил мужчину, который приобрел у меня кольцо, что у него есть всего 3 часа, чтобы использовать артефакт, прежде чем он растворится». «Что это был за артефакт?» — напрягся я неожиданному повороту событий. «Наделяет разумного возможностью чувствовать аспект молнии», — продолжая лопать мороженое, произнес эльф. От услышанного мои глаза округлились. Едва я осознал, что только что сделал Лемертиан, как мое дыхание сперло от волнения. «Ты отдал кольцо грозы?» Пытаясь успокоить паническую атаку, просипел я. «Ты понимаешь, что вообще наделал? Ты отдал частичку себя, отдал свой грозовой аспект, променяв его на какие-то бумажки?» «Молодость. Мне нравится твоя экспрессия, Саш... Магнус», — добродушно поправился он. «Но не стоит так кипятиться. Да, кольцо грозы — уникальный артефакт и в твоем, и в моем мире. Но подумай, что тебе мешает нарисовать мне еще одно?»